В зависимости от того, что вы имеете в виду. Я пытаюсь понять, насколько ваши представления ограничены традициями морали. Милая вы моя, я 35 лет служу в полиции. В таком случае не говорите об интимных отношениях. Наши интимные отношения можно считать нашими рабочими отношениями, остальное не имеет никакого значения. Значит, никакой любви между вами речи не идет? Безусловно. В том смысле, какой вы вкладываете в это слово, я восхищаюсь профессором Гуэном, как никто другой, и изо всех сил стараюсь помочь ему. Я провожу рядом с ним по 10-12 часов в день, нередко и больше, и он часто не замечает этого. Настолько мы привыкли друг к другу. Часто мы проводим целую ночь в ожидании, пока у пациента проявятся определенные симптомы. Когда он оперирует в провинции или за границей, я еду вместе с ним. Я оплачиваю такси. Именно я напоминаю ему о завтрашних визитах, и никто иной, как я, звонит по телефону его жене, если профессор задерживается. И вот в самом начале с нами случилось то, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, находящимися в постоянном контакте. Он не придавал этому значения. Он занимался этим и с медсестрами, да и со многими другими. Вы тоже не придали этому большого значения. Никакого. И она посмотрела ему прямо в глаза, как бы призывая спорить сказанное. Вы никогда не были влюблены? В кого? Неважно. В какого-нибудь мужчину, в профессора. Не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово, но вы посвятили свою жизнь ему, да? Это он предложил вам стать его ассистенткой, когда вы получили диплом врача. Я сама попросилась к нему. Я стремилась к этому с той самой минуты, как он начал читать нам свой курс в институте. Вы сказали, что в самом начале между вами кое-что произошло. Должен ли я понимать вас так, что это не имело продолжения? Из вас вышел бы отличный духовник, господин Мегре. Это происходит иногда и сейчас, если представляется удобный случай. У вас? Ноги его здесь не было. Я не представляю его поднимающимся на пятый этаж и входящим в эту квартиру. В больнице? Иногда. А еще бывает у него дома. Вы упускаете из виду, что я еще его и секретарь, и нередко мы проводим часть дня на авеню Карно. Вы хорошо знаете жену Гуэна. Мы ежедневно встречаемся. Как вы к ней относитесь? У Мегре сложилось впечатление, что взгляд Люсиль Деко стал более жестким. — Безразлично, — бросила она. — Как и она к вам? — Что вы хотите, чтобы я вам сказала? — Правду. — Предположим, что госпожа Гуэн смотрит на меня, как на своего рода служанку. Без сомнения, ей хочется доказать самой себе, что именно она жена профессора. Вы уже виделись с ней? И снова Мегре не стал отвечать. — Почему ваш шеф женился на ней? — Полагаю, что мне оставаться одному. — Это произошло до того, как вы стали его ассистенткой, не так ли? Да, несколькими годами раньше. У них в семье хорошие отношения. Профессор не тот человек, чтобы с кем-либо ссориться. У него поразительные способности игнорировать людей. Он не обращает внимания на свою жену. Они регулярно едят за одним столом. Это все? Насколько мне известно, все. Почему она вышла замуж за него, как вы думаете? Не забывайте, что она была всего лишь медсестрой. Профессор казался ей богатым человеком. Это так? Он получает большие гонорары. Он не беспокоится о деньгах. Он скопил себе кое-какое состояние. Женщина кивнула. Она вытянула ноги, не забыв прикрыть их полами пеньюара. Итак, по-вашему, он несчастен в браке? Это не совсем так. Его жена не способна сделать его несчастным. А Лулу? Тем более Лулу, я убеждена в этом. Если он не был влюблен в нее, как же тогда вы можете объяснить то, что уже больше 2 лет? Я не могу этого вам объяснить. Но чтобы вы сами поняли это. Кое-кто говорил мне, что он привязался к ней. Кто? А что, это неправда? Это так. И в то же время не так. Она как бы стала одной из вещей, принадлежащих ему. Но он не собирался разводиться, чтобы жениться на Лулу. Она удивленно посмотрела на Мегре. Да никогда в жизни он никогда бы не стал осложнять свою жизнь разводом, даже чтобы жениться на вас. Он никогда не думал об этом. А вы...